в бесенской конторе выпекали гроб. Чистую столу пожирали хлеб. Травой пробивали проездной талон. Но здесь экономили электросвет. Один день Ивана Михайловича, один день Ивана Гавриловича, один день Ивана Ивановича, один день Ивана Денисовича. Строго успевали завозить раствор, больницы успевали принимать больных, ну а после успевали покупать товар, громыхая сапогами и цепями проводы. Один день Ивана Михайловича, один день Ивана Гавриловича, один день Ивана, один день Ивана Денисовича. Которые выпекали гроб, в общественной столовой пожирали хлеб, трамвая пробивали проездной талон, по дизе экономили электросвет, на страху успевали завозить раствор, лицо успевали принимать больных, ну а после успевали покупать товар, громыхая сапогами и цепями проводы. Один день Ивана Михайловича, один день Ивана Гавриловича, один день Ивана Ивановича, один день Ивана Денисовича. Сам Женец расписал о совсем другом, сам Женец расписал о совсем другом.